святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга первая, глава пятая. О том, сколь в многоразличных видах деятельности проявлялась воля Божия в Иисусе Христе, и в каких преимущественно поступках мы должны сообразоваться с нею. Святой Киприан, красноречивый и богоугодный архиерей карфагенский и мужественный мученик III века по Рождеству Христову, оставил нам краткое начертание христианских добродетелей или всего того, чего требует божественная воля от своих рабов и взыскивает с них. При составлении этого начертания святый архипастырь имел в виду изобразить в храмах, а более всего в сердцах христианских, образ или зерцало поведения и совершенства жития христианского. Не бесполезно и желательно все то, что угодно воле Божией, чему Христос учил и что сам исполнял на деле, расположить в кратких выражениях каждую добродетель в следующем порядке. Первое. Смирение в жизни, в пребывании и поступках. Второе. Непоколебимое мужество в вере. Третье. Скромность и разборчивость в употреблении слов и других выражений наших мыслей и чувств. Четвертое. В делах должна быть правда и истина. Пятое. В отношениях к другим – милосердие. Шестое. В отношении нравов – исправление. Седьмое. Никаких обид не творить. Восьмое. Сделанную нам обиду благодушно и терпеливо переносить. Девятое. Со всеми жить мирно. Десятое. Бога любить всем сердцем. Одиннадцатое. Любить Бога, ибо Он Отец. Двенадцатое. Бояться Его, ибо Он Бог. Тринадцатое. Иисуса Христа не сравнивать ни с кем, то есть ни с кем из разумно свободных существ, как земных, так и небесных. 14. Сердечной любовью соединяться с Ним. 5. К честному кресту Его, вообще Христовым страданием за нас и крестной Его смерти, быть истинно внимательными и поклоняться Ему со страхом по греховности своей и надеждой на крестные заслуги Христовы для нашего искупления. 16. В беседах, разговорах и вообще суждениях о Пресвятом имени и достоинстве Христа Спасителя нашего быть твердыми и постоянными во всем том, что касается нашего вероисповедания. В ответах нашим совопросникам смело отвечать без всякого колебания, во что мы веруем и что исповедуем, как несомненную истину. В час смерти, как вообще всякой смерти, тем более смерти за исповедание Христа, иметь непоколебимое мужество,

Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.